Хорошо в лесу весной, средь берез гулять одной, земляникой обожраться и насрать под бузиной. Можно в прятки поиграть, одуванчики сдувать, или за белкою погнавшись на сосне охуевать. Вон какая благодать! В самый раз в футбол играть, пиздануть ежа ботинком, а не охуй мячиком лежать! Можно яйца кабану привязать узлом к бревну, или зайца взять за уши, да и ёбнуть об сосну. Солнце село, дождь пошел. Заебись погодка! На природе хорошо, после литра водки. Действительно, умом Россию не понять, пока не выпито 0,5. А если выпито 0,5, все делом кажется нехитрым. Попытка глубже понимать уже попахивает литром. Господа, не нажирайтесь, как на празднике скотоводов в Алабаме, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не произнесли бы сакраментальную фразу: «Мужик, бля, кто ты, я не знаю, но я, бля, один хуй тебя сейчас побрею». Господа, если вы не испытываете тяги к крепким алкогольным напиткам, пейте, детки, молоко. Туалет недалеко. Кстати, молоко вдвойне вкусней, если в нем есть конопля. Вообще, вы можете пить все, что угодно, только, пожалуйста, не пейте воду, в ней рыбки ебутся, и ни в коем случае не пейте безалкогольное пиво, ибо безалкогольное пиво – это первый шаг человечества к резиновой женщине. Но самое главное – не нужно при этом думать о деньгах. О деньгах и о жизни думают только тогда, когда они заканчиваются. Ибо, как сказал поэт, что проебано да прохуячено, то на дело потрачено.